Глава 14. Лис. Еще одна проблема на мою голову. Хотя, почему одна? Лисенок, бустер ранга. Тут еще и Лора напомнила, что меня ждет князь Есенин для знакомства с угольками. Благодаря тому, что Лора заблокировала мне энергию, я не чувствовал сильных изменений в организме. Лисенок сопел у меня за пазухой, а я все не мог придумать, что с ним делать. Стоило бы взять себе, а оно мне надо. Посмотрим. Сдав материалы в распределитель, мы с Белозеровым понесли булку в лазарет. Учитель уже сообщил о находке, и когда мы добрались до медпалат, там уже нас ждали звездочет с Ермаковой. Забавно, что все глядели на рыжий комочек, выглядывающий у меня из-под воротника, и никто так и не поинтересовался, что это такое. Пришлось самому рассказать, как и про то, что браслет стал голубым, и про то, что мне нужен буст ранга. «Василий Клавдиевич, ей-богу, умудрились вы», — закатила глаза Ермакова. «Штатное индивидуальное задание, а вы сделали из этого какой-то геройский поход». Она смотрела его с ног до головы, остановилась на сломанной руке экзоскелета и застонала. «Еще и медвежонка сломали». «Наталья Геннадьевна, я сделал что-то не так», — нахмурился Белозеров. «Да нет, наоборот», — покачала она головой. «Вы сделали даже больше. Просто... Хотя чему я удивляюсь? С вами же был Кузнецов». «Хватит, Наталья Геннадьевна», — воскликнул звездочет. «Лучше расскажите, что случилось». Мы стояли в одиночной палате, где лекари порхали над булкой, пытаясь привести его в чувство. Белозеров рассказал всю историю, от битвы с рептилоидами до момента, когда мы нашли клетки с трупами. Он умолчал про мой срыв, а потом соврал, что костюм сломался в битве против самки рептилоида, которая вошла в режим берсерка. Пока мы говорили, лисенок проснулся, вытащил свою маленькую мордочку из заворотника и, прижав уши, удивленно посмотрел на всех присутствующих. «Животину там же нашли?» — кивнул звездочет на лиса. «Да, прибился, не смог оставить. Будет теперь моим». «Хм». Звездочет подошел ближе. Лисенок вытянул морду и понюхал нового человека. «Если я не ошибаюсь, это же лисица?» «Нет, у него два хвоста». «Что? Я не ослышалась. Два хвоста». Тут же выглянула из-за плеча замдиректора Наталья Геннадьевна. «Покажите». Мелкий зверек лежал, поджав под себя лапки и хвостики, похожий на шарик. Вращал мордочкой туда-сюда, с любопытством разглядывая окружающих. А когда я ткнул ему в нос пальцем, он лизнул его пару раз. «Какой смельчак! Быстро отошел от клетки», — подметила Лора, появившись рядом. Лисенок повел носом и посмотрел прямо на нее. «Он что, тебя видит?» — мысленно спросил я у нее. «Не знаю». Лора тоже была в замешательстве. Она нагнулась и помахала рукой у лисенка перед мордочкой. Животное проследило за ней взглядом. «С ним все в порядке?» — поинтересовался звездочет, заметив странные движения глаз лисенка. «Наверное, он просто голодный». На телефон пришла смс-ка с неизвестного номера. «Михаил, я вас жду через час. С.Е.» Видимо, Сергей Александрович решил напомнить о себе. «Наталья Геннадьевна», — повернулся звездочет к Ермаковой. «Объясните Кузнецову, что за животину он откопал в дикой зоне. Все же она редкая и не изучается на начальных этапах обучения. Проведите для Михаила индивидуальную лекцию. Все же вы преподаватель по монстроведению». Ермакова и сама была не против, заинтересованно разглядывая маленький рыжий комочек у меня на ладони. «Что насчет буста ранга?» — спросил я. «У меня осталось не так много времени до поездки с Есениным». «А что насчет него?» — не понял звездочет. «Его мы можем сделать хоть сейчас. Готов?» «Могу чуть позже. Мне надо понять, что делать с лисенком, и еще есть кое-какое дело, которое не терпит отлагательств». Объяснять я ничего не стал, да и не к месту. Звездочет сказал, чтобы я вернулся до полуночи, а на ночь меня положат на буст. Он уже не сомневался, что времени на это потребуется немного. Лора меня заверила, что завтра, максимум к послезавтра, я буду уже в новом ранге специалиста. Что ж, времени оставалось мало. Я написал Даниле, чтобы подъезжал к институту на самой быстрой машине, какая имелась в гараже. Будем кататься с ветерком. А пока мне надо получить инструкции от Ермаковой. А она почему-то была на взводе. «Могу я переодеться?» — поинтересовался я, когда мы проходили мимо жилого корпуса. Наталья Геннадьевна остановилась. «Только быстро. Я буду у себя». Она повернулась, чтобы уйти, но в последний момент добавила. «Это обязательно, Кузнецов». «Я понимаю». Зайдя в общий зал, я заметил Диму за книгой «Архипелаг. Новая Земля. Записки путешественника А. Солженицына». Света с Виолеттой сидели около камина и гадали на картах. Рядом Виолетта и Аня. Неподалеку крутились Арнольд с Антоном и Машей. Не знал, что и Кутузова тоже тут. Мне казалось, что она зависнет у себя. Лёня сидел в кресле и просто наблюдал за гадалками. Тут были и другие ребята, но меня интересовали только эти. «Всем здрасте!» — громко сообщил я о своем появлении. Ко мне повернулись практически все в комнате. Со всех сторон в меня полетели приветствия. Первая лисёнка увидела Виолетта. «Ой, а что это? Откуда? Какой милый!» Тут начали подтягиваться и другие, разглядывая маленький комочек у меня в руках. «Эй, потише, ребят!» — замахал я на них. Все же такое количество народу могло напугать моего маленького подопечного. К моему удивлению, рыжий хитрец расправил два пушистых хвоста, встал на четыре лапки и гордо поднял мордочку. Но он был похож на плюшевую игрушку. Естественно, все девушки в раз вздохнули от умиления. Даже парни остались неравнодушны. «Новая зверушка?» — Маша улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Лисёнок обратил на это внимание, и в его голове, видимо, что-то щелкнуло. Ну, раз к этой девушке я отношусь по-особенному, то ему можно. Вытянув мордочку, он лизнул Машу в руку, а в ответ получил поглаживание по голове. Мигом посыпались вопросы. «Где взял? Как достал? Продается ли он?» «Так, отвечу на все потом», — кивнул я и скрылся в спальне. Поставив мелкого на одеяло, я приставил к нему болванчика. Тот начал подражать зверьку и кататься с ним по кровати. Похоже, по интеллекту человечек недалеко ушел от лиса. Я быстро скинул доспехи, забежал в душ, переоделся и к Ермаковой. Данила прислал мне СМС, что ждет у центрального выхода. Когда я выбегал из корпуса, меня все же перехватила Маша и поинтересовалась, что я делаю сегодня вечером. Пришлось ее огорчить, сообщив, что у меня буст ранга. И тут я получил кучу поцелуев и поздравлений. И это она еще не видела голубой браслет. Хотя чего скрывать? Я деловито закатал рукав и похвастался. «Да ты жених хоть куда», — шлепнула меня по заднице Маша. «И граф, и специалист, и голубой браслет. Продолжать и продолжать». «Эх, какой все-таки тебе попался замечательный жених». «Тогда после бустаранга у меня», — подмигнула она. Мы попрощались. Я добежал до кабинета Ермаковой. Она сидела за столом, обложившись книгами, которые мне не попадались даже в закрытой части библиотеки. «Простите великодушно, Наталья Геннадьевна, но у меня 15 минут максимум». Не дожидаясь ее разрешения, я сел напротив, поставив лисенка на колени. Тот и не сопротивлялся. Надо бы его покормить и побыстрее. Но что вообще едят эти существа? Да, именно существа. Хоть он и похож внешне на лисицу, но все же это абсолютно другое животное. В дикой зоне обычные зверушки не выживают. Ермакова немного оторопела от такого внезапного заявления и начала быстро листать один из томов. «Это демон-лис», — заговорила она. «Очень редкое и дорогое животное, практически бесценное. Многие даже не знают о его существовании. А некоторые его представители крайне опасны. В прошлом мы нашли три особи. Одну 200 лет назад, вторую зафиксировано 100 лет назад. Но его нашли мертвым на третьем, южном от нас поясе. И при этом в радиусе 500 километров не было ничего живого. И третий...» Она вздохнула и покачала пальцем. Лисенок грыз детальку болванчика. «И что вы хотите этим сказать?» «Слушай дальше». Она полистала другой справочник. «У этих тварей, по мере взросления, могут отрастать новые хвосты. Чем больше хвостов, тем сильнее животное. У лиса, которого нашли 100 лет назад, было 6 хвостов. У того, что 200 лет, видели 8. Хотите сказать, что лисенок вырастет и разнесет тут все в хлам?» «Шанс 1 на 1000», — пожала она плечами. «Очень мало информации о них». «Что было с 8-хвостым лисом?» «Его видели в Гренландии. Местные маги описывали лиса как быстрое, сильное создание. Но, сам понимаешь, 200 лет прошло». «Понятно. А с тем, у которого 6 хвостов?» «Никто не знает, почему он погиб. Судя по отчетам из архивов, он страшно набедокурил». Я поглядел на мелкого, который вылизывал хвосты. Лис на секунду замер и вопросительно посмотрел на меня. Я потрепал его по уху, и он прищурился от удовольствия. «Ладно, вы хотите сказать, что зверушка у меня на коленях? Это 1 к 1000 суперопасный разрушитель. Замечательно. Но, если честно, меня интересует немного другое. Что он ест, сколько живет и часто ли ходит в туалет?» Ермакова на секунду зависла. «А я откуда знаю Кузнецов? Никаких записей про него нет по этому поводу. Я же тебе только что сказала». «Ну, тогда извините, я побегу». Встав с кресла, я подхватил рыжего и засунул за пазуху. «Сам разберусь, чем его кормить. Старый проверенный метод». «Это какой еще метод, Миша? Оставил бы ты на пару месяцев его?» Она вскочила и принялась медленно приближаться ко мне, перебирая пальцами. «Ну или на годик, и мы его изучим». «Наталья Геннадьевна, нет». «Точно?» «Точно. Сам его воспитаю. Буду наблюдать и записывать, если вас это устроит». «Устроит», — тут же согласилась она и пожала мне руку. Когда я спустился, оставалось еще 1/2 часа до встречи с Есениным. Данила уже заждался. «Погнали!» — крикнул я, запрыгивая на заднее сиденье, и сунул водиле адрес. «У нас 1/2 часа». «Пф!» — улыбнулся Данила и достал свою фирменную кепочку. «Спокуха, босс! Успеем!» Он глянул на лисенка, но промолчал. «Спасибо, дорогой друг. Еще один круг. А чего, а зачем? Я бы не перенес». Удивительно, что мне удалось приютить такое редкое животное. Без сомнения, лисенок красивый, но как его дрессировать? Он вообще способен к обучению? Вот угольки быстро осваивались и даже учили язык. Но то врожденная способность или все из-за того, что они стали моими питомцами? Лисенок лег на спину лапками вверх, поглядывая на меня в надежде, что я поглажу ему живот. Пришлось погладить. Лора продолжала умиляться. «Ну, подруга, а ты что скажешь? Сильный он или просто красивое животное?» «Если сведения Ермаковой, что с возрастом он может отращивать хвосты и превращаться в стихийное бедствие, верны, то и сейчас малыш способен дать жару», — сказала Лора. «Но я не чувствую в нем большой силы. Он точно не сильнее Посейдона или угольков». «Эх, жаль», — вздохнул я, почесывая ему пузико. «Проверь болячки и паразитов, а то мало ли». Лора через болванчика просканировала малыша и заверила, что он чист. «Как же тебя назвать?» Не хотелось давать ему имя из разряда «Пушок» или «Барсик». «Как там лисов называют?» «Ну не крендель же или пирожок. Надо бы подобрать что-то приличное». «Ладно, вернусь к этому вопросу чуть позднее. Пока оставалась еще одна вещь». Я закрыл глаза и через хранилище позвал угольков. «Пусть подойдут к поместью Есенина со стороны стены». «Будем насяльника!» — получил я в ответ. «Где они нахватались этого? Нормально же начинали». До поместья Есениных осталось 10 минут, и я потратил время на игры с новым членом моей необычной семьи. Город Широкова. Это же время. Марк Трубецкой был не самым глупым человеком. В институте он сдавал экзамены почти на 1 пятерки. Много практиковался в дикой зоне, нарабатывая опыт сражений, и пытался поднять ранг магии и прокачать браслет. Теперь же он сидел в дешевой забегаловке за круглым грязным столом. За барной стойкой стоял бармен с неухоженной бородой и протирал старые стаканы. Свет в помещении горел только на входе, еще над шкафом с алкоголем. Как вообще работал бар? За чей счет? Даже вывеска «Для тебя» и та сломана. Не горела буква «Т». Что за бардак? Марк брезговал даже прикасаться к пиву, которое принесла толстая официантка. Пришлось брать стакан через салфетку. Пиво тоже оказалось дрянным. В копилку раздражения добавился тот факт, что официантка вытерла пот со лба, а потом взялась за тарелку с сухарями. Марк застонал. «Ну что за звездец?» «Я не буду это есть!» — скривился он. «Да плевать!» — она поставила тарелку со стуком. «Уже уплачено!» Марк только фыркнул. Он и забыл, что сразу сунул ей большую купюру, чтобы освободить столик и заодно заказать поесть, пока он ждет отца. В баре было не так много народу. Всего человек 10. Будни, вечер. Многим завтра на работу. Но это не мешало редким посетителям пить как не в себя. Трубецкой-младший сильно жалел, что согласился на встречу с отцом и еще хрен знает с кем-то. Мол, партнер по бизнесу. В таком месте? По бизнесу? Что за бред? Здесь собирается только шпана да всякие неудачники. Дверь бара открылась, и на пороге появился граф Трубецкой. Отец тут же скривился, только окинув помещение взглядом. «Что за шваля, рванье и варье?» «Папа!» — помахал ему Марк. Граф Трубецкой снова скривился. «И зачем так активно махать? Он тут единственный в костюме, который стоил, как весь этот бар». «Да, колоритное местечко!» — присел отец на соседний с Марком стул. «Но что поделать, бизнес? Какого хрена, отец? Почему они диктуют тебе условия, а не ты им?» «Потому что они единственные крупные игроки в Широково. И у них есть парочка заманчивых предложений. Иногда стоит спуститься с небес на землю, к черни, дать им ненадолго почувствовать себя значимыми. Пусть подумают, что они на равных с нами, аристократами, но на время». «Хе, запомню», — улыбнулся Марк. Ему нравилось, как отец ведет бизнес. Пусть не всегда честно, но свои плоды его стиль приносил. Точнее, прибыль. Уж в чем, а зарабатывать деньги отец умел. Недаром он объявил войну Бердышевым. Он и тут знал, как можно обогатиться. Контракты, связи. И вот у тебя контракт на поставку нового вооружения по большой скидке. «Добрый вечер», — прервали размышления младшего Трубецкого. Их было двое. «Ах, вы должна быть Паша Рояль», — встал отец. «Меня зовут граф Трубецкой Юрий Анатольевич. А это мой сын, Марк. Финалист универсиады, между прочим». «Мы знаем, кто вы», — кивнул второй мужчина. «Я партнер Паши Рояля, Емельян Сергеевич Трубач». «Тогда еще проще», — кивнул Трубецкой. «Надеюсь, вас не смущает местный интерьер», — обвел рукой бар Рояль. «Собираться здесь традиция одного из наших покойных товарищей. Увы, он умер при довольно необычных обстоятельствах. Речь про скрипача». Марк не подал виду, что по его спине прокатился холодок. Они же не могли знать, что он косвенно причастен к смерти скрипача. Нет же, не могли. Да и про тоннель могли узнать случайно. Марк надеялся, что это просто совпадение. Кто не знает этого скрипача? «Да, мой сын с ним работал», — без задней мысли сказал граф, и Марка немного затошнила. «Мы это тоже знаем», — кивнул трубач. Повисла пауза, и каждому принесли по пиву. Даже Марку, который пил уже вторую кружку. «Итак, господа», — вздохнул граф и скрестил пальцы. «Перейдем сразу к делу. После смерти дирижера его делами занимаетесь вы. Я бы хотел продолжить сотрудничество, но под другими условиями». «Какими?» — приподнял бровь Рояль. Я знаю, что вам необходим выход на московский черный рынок. И у меня там большая доля сбыта. Но мы все тут бизнесмены. Новый игрок, новые правила. Мне надо удостовериться, что вы такой же серьезный человек, каким был дирижер». «Разумно», — согласился Трубач. «Какие условия?» — добавил Рояль. Трубецкой улыбнулся, не спеша выпил бокал пива и облизнул губы. «Я хочу один артефакт», — скрестил на груди руки Трубецкой. «Знаю, у дирижера он был. Покажите мне свою серьезность и достаньте артефакт. Тогда я снижу цену поставок на 10%. «Что за артеф...» — открыл рот Рояль, но под столом его пнул Трубач. «Мы вам его достанем. Только скажите, где он?»